Наступила ночь. Ни госпожа Морель, ни Жюли не ложились спать, надеясь, что Морель, выйдя из кабинета, зайдет к ним. Но они слышали, как он, крадучись, чтобы его не окликнули, прошел мимо их двери. Они прислушались, но он вошел в свою спальню и запер за собою дверь. Госпожа Морель велела дочери лечь спать. Потом, через полчаса после того, как Жюли ушла, она встала, сняла башмаки и тихо вышла в коридор, чтобы подсмотреть в замочную скважину, что делает муж. В коридоре она заметила удаляющуюся тень. Это была Жюли, которая также, снедаемая беспокойством, опередила свою мать. Молодая девушка подошла к госпоже Морель. «Он пишет», — сказала она. Обе женщины без слов поняли друг друга. Госпожа Морель наклонилась к замочной скважине. Морель писал. Но госпожа Морель заметила то, чего не заметила ее дочь. Муж писал на гербовой бумаге. Тогда она поняла, что он пишет завещание. Она задрожала всем телом, но все же нашла в себе силы ничего не сказать Жюли. На другой день господин Морель казался совершенно спокойным. Он, как всегда, занимался в конторе, как всегда вышел к завтраку. Только после обеда он посадил свою дочь возле себя, взял обеими руками ее голову и крепко прижал к груди. Вечером Жюли сказала матери, что хотя отец ее казался спокойным, но сердце у него сильно стучало. Два следующих дня прошли в такой же тревоге. 4 сентября вечером Морель потребовал, чтобы дочь вернула ему ключ от кабинета. Жюли вздрогнула. Это требование показалось ей зловещим. Зачем отец отнимал у нее ключ, который всегда был у нее и который у нее в детстве отбирали только в наказание? Она просительно взглянула на господина Мореля. «Чем я провинилась, отец?» — сказала она, — «что вы отбираете у меня этот ключ?» «Ничем, дитя мое», — отвечал несчастный Морель, у которого этот простодушный вопрос вызвал слезы на глазах. «Ничем, просто он мне нужен». Жюли притворилась, что ищет ключ. «Я, должно быть, оставила его у себя в комнате», — сказала она. Она вышла из комнаты, но вместо того, чтобы идти к себе, она побежала советоваться с Эммануэлем. «Не отдавайте ключа», — сказал он ей, — «и завтра утром, по возможности, не оставляйте отца одного». Она пыталась расспросить Эммануэля, но он ничего не знал или ничего не хотел говорить.